Третья особенность. Ну, неверно было бы говорить, что это особенность эриксоновского языка. Это особенность использования языка в трансе. В принципе. Но это обязательно нужно знать. Избежать этого невозможно. Рано или поздно налетите на это обязательно. Нужно просто понимать, что происходит, и стараться избегать негативного использования. Это феномен, который называется буквализм. Буквализм в трансе. Который заключается в том, что человек в трансе склонен воспринимать обращенную к нему речь буквально. Если человека, находящегося в трансе, спросить: «Ты можешь сказать, как тебя зовут?» Он вам ответит: «Могу». Все. Какой вопрос, такой ответ. Я в свое время, когда мы начинали с Гаденом, чуть не утопил свою клиентку, партнершу свою по упражнению. В сопровождении приятного воспоминания она у меня в море плавала. Я решил углубить транс. И, недолго думая, сообщил: «И ты погружаешься все глубже и глубже». Она выскочила из транса с явлениями асфиксии, и было ей очень плохо. Она погрузилась в море глубже. Есть анекдот хороший про буквализм. Молодой человек лежит с девушкой в постели. Говорит ей: «Я тебя люблю». Она ему говорит: «Ниже». «Я тебя люблю». Историй много про буквализмы. У Чехова есть серия рассказов про театр. Старый театр, в котором под суфлёра актеры работали, потому что актеры ролей не знали. Идет пьеса из великосветской жизни, и суфлер подсказывает: «Видит мать в графине». Актер берет со стола графин, говорит: «Мама, как ты туда попала?» Время от времени я записываю буквализмы, которые вот на занятиях происходят. Это просто прелесть. Терапевт сообщает, в трансе же человек находится. Терапевт сообщает клиенту: «Сейчас вы в последний раз закроете глаза. Девушка почувствовала себя крайне некомфортно, прямо скажем. Это было неприятно». У меня вчера был муж, да, конечно, мне сказал мой терапевт: «И вот вы видите тела своих детей». Это надо записать. Диссоциировал. Да, приятный. Диссоциировал. Моя ощущение сказал, что это еще связано с моими детьми. Ну, Михаил Франц говорит: «Вот вы видите, это образ цветовой, вот вы видите тела своих». Ужас. Но это чудесно. Да. Не будем называть имена, показывать пальцы, да? Диссоциацию человек делает. Он хочет, чтобы человек посмотрел на себя со стороны. Говорит: «Выпусти свои глаза и посмотри на себя». Я говорит, почувствовал, как у меня глаза настигли скат, так ужасно. И разворачиваю. Наведение левитации руки идет. Идет текст. «Когда твои пальцы оторвутся от ноги?» Рука поднялась, оторвались, да? И терапевт с удовлетворением ратифицирует. Ну вот рука и отделяется. Буквализм с сексуальным подтекстом – это нечто. Особенно, когда разнополые пары. Терапевт – мужчина, клиентка – женщина. Сопровождение приятного воспоминания – она на пляже отдыхает. Раздумчиво сообщает, пауза еще делает. И ты можешь посмотреть вокруг и увидеть много членов. Пауза. Своей семьи. А буквализм уже сработал. Она уже увидела. Я вам говорил, очень не нужно вводить себя в трансовую реальность клиента. Это чревато. Терапевт мужчина, клиентка женщина. Визуальную модальность проработали, слуховую проработали, переходит на кинестетику. Наше тело чувствует. Она говорит, что? Ну, такие пустяки, как молодой человек с повисшим знаком вопроса, это уж. Буквализм может быть опасным. Потенциально опасным. Поэтому нужно следить, чтобы не было таких негативных буквализмов. Ну, полностью застраховаться от этого невозможно. Но я еще раз говорю, это занятие приучает тщательнейшим образом отслеживать свою речь. Внимательно относиться к словам, к тому, что ты говоришь. Это совершенно реальный случай. Человеку снимают кардиограмму. Он в трансе. Он лежит на столе, неподвижно, над ним белый потолок, взгляд расфокусирован, на груди присоски, за ширмой мерное жужжание аппарата. Это транс. Аппарат обслуживает два техника. И у них кончается рулон бумаги, на котором пишет самописец. И один другому сообщает, ну все, накрылся. Все. Человек отправляется в длительный поход по врачам, никто не может его переубедить, что с ним все в порядке. Это нормальная кардиограмма, все хорошо. Он своими ушами слышит. Накрылся. Транса. Это буквализм. Причем он их не видел. Нет, слышал. А что их верить? Наш швейцарский коллега рассказал смешной эпизод. Буквализм. Все подвержены буквализму. Профессионал, непрофессионал, неважно. Ему делали операцию на плечевом суставе, такой смешанный гипнонаркоз. Местный наркоз плюс гипноз. Поэтому он в трансе находится. Пора выставлять хирургическое поле. Хирургическое поле – шамп по-французски. Выставлять поле – это жаргон хирургический – шанте. А шанте – это петь. Хирург ассистентом говорит «Или там де шанте». Пора выставлять хирургическое поле. А пациент слышит «Пора петь». И он на столе запевает. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хирург в шоке, конечно. Недавно на одной группе мне анекдот рассказали про буквализм. Он грубоватый немножко, да? Но тоже про буквализм. Театр тоже, работа под суфлера. Заболел актер, который исполняет роль Ивана Сусанина. Пожарника поставили, срочно загримировали, наклеили усы. Говорит, роль маленькая, несколько слов, справишься. Он сидит на бревне, и суфлер ему подсказывает. Стар я стал. Он говорит, стар я стал. Медленно встает. Совсем старый стал. Медленно встает. Так, ну а теперь о главном. Ну, расскажу, да, ладно. Буквализм, который я испытал на себе. Это был дивный, конечно, буквализм. Махровым цветом расцвел, что называется. Наш друг и коллега французский Жан Беккио проводил семинар. Я переводил. когда я перевожу и нахожусь в трансе. Переводчики очень часто в трансе находятся, особенно синхронисты, когда это идет параллельно, потому что иначе это невозможно. Он говорит, это очень комфортно. Он там что-то такое несет, не пойми чего, язык говорит, ты в трансе, очень хорошо. А как я вам говорил, он знает русский язык, поэтому иногда он так напрямую контактирует с аудиторией. Кто-то пошутил в аудитории. Ну, конечно, Россия дикая страна, медведи бегают по улицам. Он говорит, а что плохого в медведях? Замечательные животные. Четверо из моих пятерых детей до 10 лет спали с медведями. У меня в голове картинка возникает. Большой мохнатый медведь. И детки так притулились рядом и спят. Ты думаешь, что не то? Я ослышался, что ли? Я говорю, извини, что ты сказал? Он говорит, я сказал, что четверо из моих пятерых детей до 10 лет спали с медведями. И дальше начинается очень интересная вещь. Он же не остановился, он же дальше говорит. Язык переводит. А в голове разворачивается мыслительный процесс. Причем на полном серьезе. Критическая способность снижена. На полном серьезе. Без тени сомнения. Я думаю, так, он это сказал. Он ненормальный. Он ненормальный. Он заставлял своих детей спать с медведями. Это очень опасно. Логика-то работает. Я думаю, где же он медведя-то в Париже взял? В зоопарке, что ли? Кто ж ему даст? А я знаю, он об этом многократно рассказывал. Он сам родом с юга Франции, из Пиренеев. Они там купили домик такой, дачку летнюю, и на лето всей семьей выезжают. Понятно. Летом в Пиренеях. Там много медведей. Дальше. Логика работает. Зачем? Зачем он это делал? Тоже понятно. Это местный пиренейский обычай. Чтобы дети были храбрые, смелые, они никого не боялись и заставляют спать с медведями. И тут с запаздыванием где-то минуты в полторы срабатывает критический контроль. Игрушечный был медведь. Но на полторы минуты вот это вот. Да, расцвело. Буквализмом пользуются в корыстных целях. Говорят, самые лучшие психологи практически это шофера и официанты. Буквализмом пользуются шофера в аэропортах. Человек приезжает, особенно если это не москвич, провинциал, он приезжает, он в трансе. Он не знает, куда идти, незнакомая обстановка, он растерян. А там же идешь как сквозь строй через этих шоферов. Да? Продираешься. А? Продираешься, да. Поехать до метро по такси за 50. Это недорого. Если ты, если ты поедешь, да, то когда тебя довезут до метро, один вариант, это могут оказаться 50 баксов. Второй вариант, он посмотрит на счетчик и скажет 25 километров. 50 за километр. И они очень хорошо понимают, что они делают. И это делается специально. И часто срабатывает. Часто срабатывает. Потому что не объясняют, что это 50 баксов или 50 за километр. Поехали, недорого, до метро. 50 таксов. Да. В 70-х годах джинсы так покупали. Рублей 80. Да, рублей 80. Да. И что это значило? Ну, рублей 80, так это, наверное, так 180. Ага. Ну, вроде как на жаргоне, но да. 80 это 180. Угу. Просто рублей 80, тогда уже забирали джинсы. Да. Это никак нельзя избежать даже. Полностью, ну, вряд ли. Трудно. Ничего, просто нужно понимать, с чем ты столкнулся, что происходит. И стараться избегать негативных буквализмов. Ну, а уж когда это произошло, просто понимать, с чем ты имеешь дело. Буквализм же работает. И что тогда делать? Например, сказал, а потом дошел. Это От ситуации зависит. Что вы сделали, когда вам сообщили, что вы увидите тела своих детей. Наверное, вышли из транса. Вышли из транса, конечно. И переформулировала. И для себя переформулировала. Или отбросила, да, или придала другой смысл. Переформулировала. Да, и я сразу сказала, что так делать нельзя, и вот это ужасно прозвучалось. Я сразу показала, что я не принимаю. Есть такой метод Хосе Сильва. Книжки продаются, да. Хосе Сильва — такой самородок, американец мексиканского происхождения, который в очередной раз открыл гипноз. Назвал его метод Сильва. Метод Сильва, гипноз он назвал состояние альфа, техника назвала метод Сильва. Метод Сильва — это сам гипноз, фактически. И там много очень хороших упражнений и много хороших советов можно подчеркнуть. В частности, такой совет: когда он дает какое-то внушение, которое вас не устраивает, вы про себя просто говорите: стерто, стерто. И все. Не работает. Отбрасывайте. У нас еще будет много буквализмов, да, еще.